Семенко молча закурил. Он понимал, что Вересов его нарочно подразнивает, и старался не раздражаться. «Ваш Ашхен — тиран, диктатор, деспот и целтычиха», — произнесла она давно приготовленную фразу. «Впрочем, вы ее достойный ученик. Даже Палкин и тот жалуется, что при вас стало еще безжалостнее». Сбоку лукаво она взглянула на него. Он шел не торопясь, щурился на светло-голубое весеннее небо, на белые барашки, бегущие по всегда холодным водам этого неприветливого моря. Сколько времени прошло, как он тут? Сколько длинных, утомительных дней, недель, месяцев, лет, операций, перевязок, пятиминуток, катастроф, побед, завоеваний, потерь? Сколько раз он уезжал отсюда и возвращался в свои каменные палаты, как пошучивала Ашхена Ванесовна? Сколько раз ему попадало от нее, сколько раз они ссорились и целыми днями разговаривали только на официальном языке. А разве теперь, когда старухи уехали, он не ловил себя внезапно на интонациях Ашхены Ванесовны в перевязочной, даже в операционной? Разве не замечал он в самом себе результат ее трудной школы? Если стал он не таким уж плохим терапевтом, разве это не заслуга тишайшей и кратчайшей Зинаиды Михайловны с ее вдовьем, промытым тоненьким обручальным кольцом на белой руке? «Устали в походе?» — спросила Вересова. «Нет». «Зато загорели здорово. Сейчас у вас вид старого морского волка, вроде Миши и Гриш. Они такие же загорелые в своих нордвестов и штормов. И похорошели вы очень, Владимир Афанасьевич. Сейчас все наши девушки совсем с ума сойдут, особенно ваша любимая Ярцева. Как Елена. Кое-кто, между прочим, считает, что она ваша дочка», — с ленивой усмешкой ответила Вересова. «Даже находит некоторые сходства, например, ресницы. Это не так?» «Не говорите пошлостей», — попросил он. Они свернули к скалам, здесь начинался подъем, и березки тут росли, маленькие, несчастненькие березки Заполярья. «Вы не удивились, что я вас встретила?» — спросила Вересова. «Удивился. Зачем, действительно, вы меня встречали?» «А я вовсе не вас встречала», — ответила она. «Я всегда к рейсовому катеру захожу. Здесь действительно удавиться можно с тоски в вашем богоспасаемом заведении. Вы бы работали побольше, не варили бы все на бедного Шапира, глядишь, и повеселей стало бы. Узнаю интонации Оганян. Очень рад, что я похож на нее». Вера вдруг крепко взяла его под руку. «Перестаньте», — горячо и быстро сказала она. «Я не могу с вами ссориться, это мучительно, понимаете? Вы словно дразните меня, не говорите со мной серьезно, какой-то дурацкий, иронический стиль пикировки, насмешки, это невозможно. Я же человек, женщина, а не камень». «Собственно, о чем вы?» — холодно осведомился он. «В чем я повинен?» Она отпустила его локоть, он сбросил плащ, перекинул его через плечо, переложил в левую руку, чтобы Вересова больше не трогала его, и молча пошел дальше. Самым неприятным было, пожалуй, то, что он отлично понимал и чувствовал в ней именно женщину. И она это знала. Так же, как, впрочем, знала и то, что он почему-то всеми силами противится неотвратимому с ее точки зрения ходу событий. «Еще немного, и я просто сойду с ума», — вдруг с отчаянием подумала она. «Уехать отсюда, что ли? В конце концов, это становится глупым, дурацким фарсом. Я же в смешном положении». И тотчас же она ответила самой себе: «Почему это смешное положение? Ну, люблю человека, который меня не любит, но другие видят это. Что ж тут смешного? Это даже трогательно. Добро бы я была дурнушкой, кособокой или конопатой, но я ведь хороша собой, не хуже, если не лучше его. Это он смешон. Вот что, недотрога, Иосиф прекрасный». Почти со злобой она взглянула на него —